Глава третья. Охота не задалась, что было неудивительно, ведь Платон вышел на дичь впервые в жизни. И не сказать, чтобы лес был пуст. То там, то здесь стремительно перескакивали с ветки на ветку шустрые белки. Правда, они всегда успевали за секунду до того, как Смирнов собирался прицелиться. Что-то некрупное постоянно шуршало в окружающих кустах, тоже успешно скрываясь от горя охотника. Один раз Платон увидел оленя. Он стоял, величественно подняв рога и что-то пережевывал, спокойно рассматривая молодого человека. Здесь уже не было смысла поднимать рогатку. Такого зверя камешком не сбить. Да и рука не поднялась. Очень уж красиво и гармонично возвышалась рогатая голова над кустами. По веткам сновали любопытные птицы, также не спешащие стать ужином, а голод тем временем подступал все основательнее. Пару раз Платон не выдержал и запустил свой снаряд почти наугад, ориентируясь на шелест веток. Оба раза, впрочем, безрезультатно. Мелькнула даже мысль поискать улиток. А что? Французы их едят и даже считают деликатесом. Так что паркуа бы и не па. Но и улиток видно не было. Наконец Смирнов набрел на длинную полосу дикого малинника, ограничивающую небольшую полянку с родником. «Малина!» — радостно воскликнул он и без промедления кинулся собирать крупные, почти со сливу, истекающие соком темно-красные ягоды. Было невыразимо вкусно. Желудок, конечно, требовал более основательной пищи, но за неимением лучшего принял и малину. Несколько минут молодой человек не замечал ничего вокруг, увлеченный лакомством, но вскоре понял, что он не единственный любитель малинки в этом лесу. Слева, в шагах в 15, раздавалось густое сопение вперемешку с довольным чавканьем. Кто-то, безжалостно ломая ветки, явно старался обогнать Платона. Смирнов осторожно глянул между стволами и замер над кустами, то скрываясь в них, то снова поднимая меховую спину, возилась массивная темно-бурая туша. Внезапно зверь поднял носатую морду и недовольно глянул на конкурента. «Ой-ё, медведь!» Чуть слышно, почти про себя воскликнул Платон и замер. «Что делать? Лезть на дерево? Так общеизвестно, что медведи лазают не хуже, а то и лучше человека. И уж точно лучше непривычного к лесу городского жителя. Убежать? Да уж, убежишь от медведя, если он в броске развивает скорость до 70 км в час. И уж точно не стоит пытаться подстрелить лесного хозяина из той пародии на оружие, что смастерил Смирнов. Оставалось одно. Когда-то, еще в детстве, Платон узнал, что лучше всего при встрече с медведем притвориться мертвым. Мол, все равно ни убежать, ни спрятаться на дереве не получится. Так что он ткнулся ничком в землю и, закрыв глаза, постарался дышать потише. Сердце колотило так, что медведь, похоже, слышал его удары. Дыхание превратилось в короткие, беззвучные всхлипы, а по лбу потек липкий, неприятный, холодный пот. Такой мертвец мог обмануть только очень доверчивого медведя, но Платон продолжал притворяться, тем более ничего другого не оставалось. Треск кустов малины слышался все ближе. Наконец раздался негромкий, короткий рык, и над ухом послышалось шумное сопение. Смирнов, не открывая глаз, чувствовал, как зверь подошел к нему, склонился над плечом, тщательно обнюхал голову, после чего пару раз фыркнул, и на голову Платона посыпалось что-то мелкое, после чего стало тихо. Молодой человек полежал еще с минуту, но ничего не произошло. Тогда он осторожно открыл глаза, приподнял голову и, опираясь на ладони, осмотрелся. Медведя нигде не было, а прямо перед лицом в земле виднелись 5 тонких канавок, явно прочерченных когтями. Платон приложил к ним ладонь, и присвистнул. Чтобы попасть вслед, пальцы пришлось растопырить, насколько возможно. И тут руки подломились. Смирнов рухнул лицом на землю и неожиданно для себя заплакал. Только сейчас он в полной мере осознал, насколько был близок к смерти. «Да куда же я попал?» — шепотом спросил он неизвестно кого. Ответа не было. Платон лежал на земле еще пару минут. Руки и ноги дрожали. Подняться не было сил. Наконец волна запоздалой паники прошла. Он смог сесть, затем и встать, опираясь о ствол дерева. Но теперь ему было страшно. Казалось, за каждым кустом, под каждым корнем его ждет хищник, и любое неосторожное движение приведет к немедленной атаке. Так ребенок в темноте боится высунуть ногу из-под одеяла, веря, что его тут же сцапает чудовище. Платон Смирнов осторожно, пригнувшись, добрался до изрядно уменьшившегося костра, присел на траву и долго бездумно глядел в огонь. Наконец он глубоко вздохнул и сказал: «Дожить бы еще до этих спасателей». Надо было как-то обеспечить свою безопасность. И идея на этот счет уже формировалась в голове. Платон раскрыл нож и все так же, крадучись, дошел до неизвестного ему кустарника с длинными и тонкими, похожими на ивовые, ветвями. Заросли этих недолиан молодой человек заметил во время своей неудачной охоты. Еще подумал, что гибкие и прочные ветви могут пригодиться. Например, корзинку сплести или морду, рыбу ловить. Плести снасти Платона научила бабушка, папина мама. Папу Платон никогда не видел, но с бабушкой все детство поддерживал теплые отношения, пропадая у нее дома в деревне с мая по сентябрь. Возможно, матери просто хотелось летом отдохнуть от ребенка, а бабушка была рада возиться с внуком, приучая его к сельской жизни. Вот уж кто не пропал бы ни в какой ситуации. Она была рыбачкой от Бога, и для выживания ей нужен был только водоем. Сделать снасти Прасковья Ивановна могла из чего угодно. Она и научила Платона плести сети, выливать из свинца грузило, определять по цвету воды и ее течению, где стоит рыба, и многому другому. Поэтому Смирнов сознанием дела нарезал длинных тонких веток целую охапку, еле руки сомкнул, отнес их к костру и теперь не спеша ошкуривал. Про свой страх молодой человек забыл, обманутый малиной голод тоже не доставлял неудобств, и выживальщик поневоле старательно плел из ветвей гамак, перевязывая соединение свежесодранной корой. Он разумно рассудил, что спать лучше всего на дереве, но, чтобы не упасть, стоит соорудить какое-нибудь ложе. Веток не хватило, и пришлось еще дважды сходить к заветным кустам, зато к закату в 3 метрах над землей, между 2 толстыми дубовыми ветвями, качался вполне приличный гамак. Он был собран из коротеньких гибких веточек, крепко связанных сплетенными из коры косичками. Платон осторожно надавил на подвешенное ложе рукой. «Ничего, держит». Ухватившись одной правой, наступил на плетенку левой ногой, потом поставил рядом вторую. Гамак клятвенно обещал держаться до последнего. Наконец молодой человек аккуратно улегся в собственноручно сделанную колыбель и прислушался. Соединения пару секунд тихонько поскрипывали, видимо, затягивались узлы. Затем конструкция обрела необходимую прочность и затихла. Платон пару раз повернулся, затем, осмелев, привстал, поворочился сбоку на бок, даже 3 раза подпрыгнул, отталкиваясь от плетения спиной. Все было хорошо. И сказал он: «Это хорошо», — довольно процитировал Смирнов. И тут же захотел есть. Неудивительно. Малина была полдня назад, да и что там было той малины? С минуты он размышлял, глядя на склонившееся к горизонту солнце, затем выдохнул и решительно полез наружу. Да, забраться в гамак было не в пример проще. Вылезти никак не удавалось. Руки не дотягивались до достаточно прочных веток, а те, что получалось ухватить, сразу ломались. Платон раскачивался, вставал на колени, но все тщетно. Наконец ему удалось дотянуться до ветки толщиной в руку и схватиться. Он рывком выдернул тело из гамака и тут же полетел на землю. Ветка оказалась пустой внутри. В правой лодыжке пульсировала зубодробительная боль. Голова и плечи скрывались в куче прелой листвы. Из сомкнутых губ сам собой прорывался стон. Больно-то как. Платон осторожно сел на землю, подтянул к себе больную ногу, снял ботинок и ощупал лодыжку. Разве что-то можно понять? Кости вроде целые. Нога горячая и красная, но это понятно. Он помял ступню, поднялся пальцами выше и, наконец, нашел больное место. Кажется, подвернул. Болит сухожилие. И как теперь ходить? А главное, лезть на дерево. На душе стало тоскливо. Захотелось завыть от безысходности. Смирнов ползком добрался до малинника. Где-то среди кустов он видел чистотел. Нашел. Теперь нужна мягкая кора и что-то с широкими листьями. За корой пришлось хромать все к тем же кустам. Там же росло что-то напоминающее лопух, только выше и листья меньше. Платон намазал ногу соком чистотела, обложил его же листьями, сверху намотал лопух и только потом натянул на образовавшуюся шишку носок. Обвязал вместо бинта корой, стараясь не сильно затягивать, но тем не менее придать ноге крепость, и обулся. Стоять было можно, но ходить с трудом. Шипя от боли, молодой человек подпрыгнул, потом еще и еще раз. Больно, но можно. Причем с каждым прыжком боль переносилась легче. То ли привыкала нога, то ли работал чистотел. Платон подбросил в почти погасший костер дров, и на полянке стало заметно светлее. «Как, однако, незаметно стемнело», — подумал он. Следовало начать с малины. Когда настанет ночь, невозможно будет разглядеть ни одной ягоды. После ужина настала очередь все тех же кустов с подходящими ветвями. Кстати, их осталось меньше половины. Платон, тщательно выбирая в сумраке достаточно толстые ветки, срезал оставшиеся и отнес к костру. Через полчаса была готова веревочная лестница длиной около 2 метров. Нога, кстати, если не двигаться, не беспокоила, хотя наступать было очень больно, и приходилось передвигаться, опираясь только на переднюю часть ступни. Платон, шипя и матерясь вполголоса от боли, кое-как забрался на дуб и привязал лестницу удавкой к ветке над гамаком. Попробовал спуститься. Если не наступать на правую пятку, то очень даже удобно. Поднялся. Добрался по своей конструкции до надежной ветви. Лестница предательски скрипела. В темноте плетение получилось не такое прочное, как днем, но держало. «Ничего, здесь нагрузка кратковременная», — подумал сонный выживальщик и устало опустился в гамак. В голове кружились последние события. Черный внедорожник с медведями на борту, какие-то чудовищные рожи, выползающие из кучи листьев, малина в огне, добрая, улыбающееся бабушкино лицо, похожее на счастливое печеное яблоко, и огромный сазан, который, улыбаясь, выползал из реки по плетеной лестнице. А над всем этим сияло, как солнце, полупрозрачное, красивое лицо незнакомки, обрамленное вьющимися золотистыми волосами.